Глава 8. К тому самому озеру я поднялся по тропе, ведущей сквозь скалы. Меня сопровождал Сигурд, а также Лео и еще двое страйкеров. Мы с моим телохранителем остались на берегу водоема, а оруженосцы и двоих бойцов я отправил охранять тропу, чтобы никто нас не побеспокоил. Озеро находилось в довольно широком углублении среди скал, которые своей формой напоминали скрюченные пальцы исполинской ладони. По его поверхности из-за водопада бежала рябь, трансформируясь в небольшие вихри. Сам водопад не был особенно широким или высоким, но постоянный шум падающей воды создавал приятную фоновую мелодию. Свет играл на поверхности, создавая узоры и искрящиеся блики. Воздух был наполнен свежестью и легким ароматом влажной земли и камня. Осматриваясь и прислушиваясь, я кивнул сам себе. Здесь действительно неплохое место для уединенной медитации. Берег озера был каменистым и довольно крутым, с участками, покрытыми мхом и серыми горными травами, пробивающимися сквозь острые булыжники. Все здесь, на первый взгляд, казалось диким и первозданным. Кстати, Ганс ошибся. Акведук, о котором он упоминал, тянулся выше в скалы. Видимо, где-то там находился другой источник, питавший водой крепость. Пройдя вдоль берега, я нашел место, где камни образовывали удобный спуск к воде. Именно там и стояла Вайра. «Ты уверена?» — скептически спросил я, обведя взглядом берег. «Абсолютно», — твердо ответила Эфирель и ткнула пальчиком в сторону водопада. «За падающей водой внутри скалы я чувствую слабые потоки воздуха. Было сложно разобрать, но я долго слушала». «Пещера?» — предположил я и, склонив голову на бок, перешел на истинное зрение. Сканирование ничего не дало. В каменной стене ни за водопадом, ни рядом с ним не было ни капли маны. Если там и был какой-то хитрый механизм, я его не смог распознать. Хмыкнув и потерев подбородок, я снова осмотрел берег. Разглядывая поверхность озера и падающие в него потоки воды, я задумался. Слишком уж обычным и, главное, цельным выглядело это место. Как-то не похоже, что здесь когда-то вели строительные работы по созданию входа в древнюю сокровищницу. Но слова Вайры заронили в мою голову сомнения, и мгновенно пробудившийся инстинкт охотника подсказывал мне, что ответ кроется где-то здесь, прямо под моим носом, возможно, даже буквально под ногами. А что если магический механизм скрыт не за водопадом, а там? Озвучил я вслух свое предположение и указал на озеро. Молча наблюдавший за нами Сигурд лишь неопределенно пожал плечами. Вайра же посмотрела на воду, будто прикидывая что-то. Затем закрыла глаза и прислушалась. «Нет», — спустя несколько минут произнесла она и покачала головой. «Слишком много воды, я ничего не слышу». Сняв сапоги и закатав штанины, я осторожно ступил на холодные влажные камни, которые образовывали удобный спуск в озеро. Вода была прозрачной и холодной, а ее прикосновение — обжигающим. Я медленно зашел в озеро, пока вода не достигла колен. Еще несколько шагов, и пологий спуск обрывался. Дальше начиналась глубина. А здесь довольно глубоко. Стоя так, я, перейдя на истинное зрение, пытался нащупать взглядом что-нибудь необычное на дне, искал хоть какие-то намеки на магическую активность. Нет, ничего. Может быть, секрет скрыт глубже, чем я думаю? Я обернулся к моим спутникам. Вайра и Сигурд стояли в нескольких шагах, наблюдая за моими действиями. «Придется нырять», — сообщил им я и, не откладывая дело в долгий ящик, начал раздеваться. Оглядев поверхность озера, я снова вошел в воду, только теперь почти добрался до края подводного обрыва. Оставался еще один шаг. Вода сейчас доходила мне до живота. Я ощутил, как каждая клетка моего тела отзывается на прикосновение холодного потока. Благодаря золотому паразиту, который постоянно переваривал огромное количество заемной энергии, температура моего тела была выше, чем обычно, но даже так вода казалась ледяной. Еще один шаг, и вода плавно окутала мое тело до подбородка. Холод озера бодрил и заставлял сердце биться чаще. Продышавшись, я вдохнул побольше воздуха и нырнул, отталкиваясь от края подводного обрыва. «Ох ты ж! А здесь глубже, чем я думал. По форме подводная часть озера напоминала воронку, на дне которой уже ничего не было видно. На мгновение я позволил телу двигаться по инерции, наслаждаясь ощущением невесомости и одновременно свободы. В этом подводном мире, наполненном иными звуками и красками, я чувствовал себя единым целым с окружающим меня пространством. Золотой паразит, видимо, почувствовав изменение температуры внешней среды, встрепенулся, и по моему телу пробежала волна тепла. Холод мгновенно отступил. Вода теперь не казалась такой ледяной. А вот это любопытно. Выходит, он способен делиться энергией? Пусть это всего лишь крохи и только в экстренных случаях, но данный факт обнадеживает. Настроение тут же поднялось. Несколько неторопливых и плавных грибков, я оказался там, где со скал падала вода в озеро. Затем я на мгновение вынырнул, только немного правее, чтобы не попасть под поток. Взмахнул рукой Сигурду и Вайре, давая понять, что все в порядке, и нырнул снова. Я плавно скользнул вдоль стены, при этом погружаясь еще на несколько метров. Затем, перейдя на истинное зрение, я приступил к сканированию. Я плавно двигался вдоль скалы, ощупывая ее взглядом и пытаясь обнаружить аномалии в структуре камня, которые могли бы указать на наличие скрытого прохода или механизма. Истинное зрение позволяло мне видеть мир под водой в совершенно ином свете. Контуры становились более четкими, а тени глубокими. Стоп, а это что? По мере продвижения я заметил, что один из участков скалы отличался от остальных. Поверхность камня там была гладкой, почти идеально ровной, в отличие от остальной, изрезанной и покрытой подводным мхом поверхности. Я с замиранием сердца приблизился к этому месту и провел рукой по камню, неожиданно ощутив легкое тепло. Мои губы растянулись в улыбке. Вот оно, эти ощущения ни с чем не спутать. Такое еле заметное тепло исходило от бурой маны, которой пользовались артефакторы, создавая энергоканалы в своих механизмах. Я сосредоточил свое внимание на камне и, наконец, увидел еле светящийся темно-бурый энергетический узор. Рука снова потянулась к камню, и под пальцами я ощутил едва заметные впадины и изгибы, повторяющие энергорисунок, центром которого было маленькое пятнышко маны в виде капли. Этот тайный магический механизм чем-то напоминал тот, что находился у меня в замке. Только отверстия для амулета-ключа я не нашел. Видимо, здесь действовал другой принцип. Вероятнее всего, что-то вроде магнитного ключа, как в моем мире. Я снова аккуратно дотронулся до пятна капли, и вот тут-то неожиданно золотой паразит снова дал о себе знать. Он тоже ощутил потоки маны. Эта ненасытная тварь выпустила несколько щупалец в направлении бурой энергосистемы и начала активно высасывать ману из механизма. Я было попытался отдернуть руку, но куда там? Зараза! Как приклеенная! В тот момент, когда почти вся мана, заполнявшая каменные узоры, была поглощена, я услышал короткий, но громкий звук, который был похож на стальной щелчок замка. Затем по скале прошла волна дрожи, сопровождаемая необычным шумом, который под водой напоминал гудение. Я бросил взгляд вниз к основанию скалы и несмело улыбнулся. Там сейчас медленно открывался тяжелый каменный люк. Вода вокруг него начала вихриться, создавая небольшое течение, которое потянуло меня к этому проходу. Но благодаря золотым щупальцам я остался на месте. Неужели получилось? Проход в сокровищницу находится под водой? Странно. Моя радость была недолгой. Когда люк почти полностью исчез в чреве скалы, из черного проема вынырнуло нечто огромное и темное. На мгновение мое сердце замерло, когда я увидел под собой существо, размером и видом напоминающее аллигатора, но покрытое чешуей, которая поглощала свет, делая тварь почти невидимой в темных глубинах. Темно-лиловая энергия струилась по энергоструктуре монстра, источником которой был крупный крут. Выходит, маги выловили и притащили сюда теневую тварь, чтобы она встречала тех, кто попытается открыть сокровищницу без специального ключа. Монстр наворачивал круги у самого дна, словно оценивая сложившуюся ситуацию, а я в это время безуспешно пытался оторвать руку от скалы. Паразит явно собирался выпить всю бурую ману до капли. Легкие начало поддавливать, но еще терпимо. Благо, я не на глубине. Несколько грибков и уже на поверхности. Главное не дергаться и сохранять спокойствие. В следующее мгновение все изменилось. Теневая тварь меня увидела и рванула вперед. Ее огромные глаза горели холодным лиловым светом, а мощные челюсти слегка приоткрылись, обнажая пасть, полную острых изогнутых зубов. Твою же мать! Я изо всех сил дернул руку, пытаясь отодрать ее от скалы, но ничего не получилось. Золотые щупальца еще сильнее присосались к бурой энергоструктуре. По поверхности скалы даже пошли трещины. Теневая тварь двигалась с невероятной скоростью. Ее пасть раскрылась еще шире, готовясь перекусить мое тело напополам. В этот критический момент, как ни странно, я не чувствовал страха. Я был зол. И не просто зол. Я был в ярости. Так глупо погибнуть из-за того, что какой-то непокорный энергоорганизм, захвативший мою энергоструктуру, не позволяет владеть мне своим собственным телом. Гнев взял верх над разумом, и я, рыча и теряя воздух, решительно потянулся к своему источнику. Паразит отреагировал мгновенно. Он, как и раньше, попытался поучить меня волной боли. Но я уже закусил удила. Терпя невыносимую боль, я продолжал тянуться к ядру. На короткое мгновение паразит под моим напором ослабил хватку, и я смог оторвать от стены руку. Вот она, долгожданная свобода. Я, оттолкнувшись руками и ногами от каменной стены, рванул вверх. Но, увы, было поздно. Тварь была в нескольких метрах от меня. Она легко сменила траекторию, и по ее длинному телу прошла волна, делая ее еще быстрее и стремительнее. Я тем временем всплывал слишком медленно. Сосредоточившись и не обращая внимания на противодействие паразита, я с огромным трудом зачерпнул из своего источника небольшой сгусток золотой маны. И в следующее мгновение произошло кое-что неожиданное. Я машинально выбросил вперед правую руку, и передо мной сформировалось небольшое сияющее золотом магическое плетение. «Щит хаоса!» — подсказала мне память мальчишки-лесолюда, название простенького заклинания из школы хаоса. Плетение из символов трансформировалось в широкое овальное нечто, от которого исходила пульсирующая энергия и золотистое сияние, создававшее передо мной непроницаемый барьер. Именно в этот барьер на полной скорости влетел гигантский чешуйчатый аллигатор. Щит выдержал удар, но тут же мгновенно рассеялся. Чудовище ударом отбросило назад, оно явно потеряло ориентацию. Лиловые глаза твари на мгновение погасли, а мощное тело замерло брюхом вверх. Но ненадолго, тварь пришла в себя довольно быстро. Она завертелась, пытаясь снова сфокусировать внимание на своей добыче. Я же, воспользовавшись моментом, уже был практически в метре от поверхности. Монстр резким волнообразным толчком длинного хвоста ринулся за мной. Но тут в воду с громким плеском прямо над тварью, словно торпеда, вошла мускулистая фигура. Сигурд, вооруженный длинным кинжалом, который мерцал под водой, словно был сделан из лилового льда, вцепился в спину монстра, обхватив его левой рукой и ногами. Движения моего телохранителя были точны и быстры. Лиловый клинок, который он держал в правой руке, методично раз за разом погружался в тело монстра. Оружие страйкеров, пропуская сквозь себя лиловую ману, наносило ужасный урон, кромсая чешую и плоть. Темная кровь мгновенно окрасила воду вокруг сражающихся в насыщенный черный цвет. Теневая тварь бешено вертелась, пытаясь сбросить с себя неожиданно появившегося врага. Но куда там? Против Аванта у нее не было шансов. Сигурд снова и снова наносил удары, каждый раз выбирая самые уязвимые места. Наконец, огромное тело твари замерло и медленно начало опускаться на дно озера, оставляя после себя лишь мутный след в воде. За всем этим действом я наблюдал краем глаза, всплывая вверх. Когда моя голова показалась на поверхности, я с наслаждением вдохнул. Через некоторое время, когда я уже был на мелководье, недалеко от меня появилась голова Сигурда. Мы с ним молча переглянулись, и я кивнул ему в благодарность за помощь. Мой телохранитель улыбнулся и показал в левой руке крупный лиловый крут. «Может, не надо рисковать?» — обеспокоенно спросила Вайра. В отличие от нас с Сигурдом, Фейри здорово испугалась произошедшего. Она стояла сейчас на скальном уступе и с высоты тревожно всматривалась в поверхность озера, в надежде заметить еще одного монстра. «Уверен, та тварь была там одна», — ответил ей Сигурд. «Столько крови и до сих пор ни одного движения в воде». Мы с Сигурдом сидели на камнях, подставив спины к солнцу. Только что я озвучил идею нырнуть еще раз и попытаться исследовать логово теневой твари. Мой телохранитель был со мной полностью согласен, а вот Вайра пыталась меня отговорить. «Может, все-таки поищем механизм?» Сделала еще одну попытку она. «Механизм я уже нашел», — снова повторил я. «Без специального артефакта его нельзя открыть. Но есть шанс, что через логово твари мы сможем добраться до того места за водопадом. Этот монстр хоть и живет в воде, но иногда, судя по наличию у него лап, он должен выбираться на сушу. Это значит, что где-то там есть пещера. Кроме того, маги должны были как-то его кормить. Вряд ли для этого они каждый раз активировали ловушку. И Сигурд прав, там больше нет хищников. Иначе они бы уже пировали на дне. Кстати, надо будет сказать Лео и остальным, чтобы достали тушу и поменьше болтали об этом». Я кивнул на озеро и спросил у Сигурда. «Готов?» Тот молча ответил мне кивком, и мы дружно поднялись. В этот раз я взял с собой трофейный кинжал одного из багряных страйкеров, и мы с Сигурдом снова нырнули в озеро. К краю отверстия, из которого появилась теневая тварь, мы подплыли, страхуя друг друга. Переглянувшись, мы обменялись жестами, и я, согласно нашей договоренности, поплыл первым. Это была тянущаяся вверх прямая нора, выдолбленная в толще скалы. Боюсь даже представить, сколько усилий было потрачено артефакторами для создания такой ловушки. А может, когда-то в древние времена здесь было что-то другое? Как-то это странно. Вложить столько труда, чтобы подселить сюда теневого крокодила. Хотя если до него здесь держали кого-то более опасного, тогда, может быть, игра и стоила свеч. Нора была короткой, и уже через примерно минуту мы вынырнули в небольшой пещере, А вот и логово твари. Здесь не было темно, слабый свет сюда проникал откуда-то сверху. Когда мы выбрались на берег, в нос тут же ударили отвратительные запахи разложения. Всюду, куда ни брось взгляд, валялись кости, а также фрагменты гниющей плоти. Большинство костяков явно когда-то принадлежали людям. Маги подкармливали своего стража человечиной. Причем они его явно баловали. Хотя если вспомнить о том, что происходило в последние месяцы в цитадели, трупов там было достаточно. По моим прикидкам, пещера находилась левее от водопада и глубже. Уверен, Вайра почувствовала другую пустоту. Отверстие, через которое маги кормили своего питомца, находилось в нескольких метрах от земли. Добраться до него для нас с Сигурдом не составило большого труда, как и выломать стальную решетку, перекрывающую проход. Уже через несколько минут мы стояли в довольно широком коридоре тоннеля, на стенах которого висели кольца для факелов. Перейдя на истинное зрение, я просканировал стены и ничего не обнаружил. «Похоже, это единственное направление», — тихо произнес я, указывая вглубь тоннеля. «Согласен», — ответил Сигурд, и мы двинулись вперед. Шли мы недолго. Тоннель вывел нас к широкой каменной двери, за которой слышался приглушенный звук падающей воды. Справа от двери на уровне моей груди обнаружился рычаг из теневой стали. И больше ничего. Никаких магических механизмов или энергоструктур мое сканирование не показало. Только обычный рычаг. Мы переглянулись с Сигурдом. Затем, кивнув друг другу, приготовились к бою. Я опустил рычаг. Внутри стены послышались механические звуки, и каменная дверь медленно поползла вправо. И все? Хотя, с другой стороны, логично. Зачем расходовать драгоценную энергию, если ты уже находишься внутри? Тут на каждый рычаг маны не напасешься, а вот запечатать вход — это уже другое дело. Продолжая внимательно сканировать стены, пол и потолок, я осторожно переступил порог. И, сделав несколько шагов вперед, остановился, а затем обвел довольным взглядом все пространство перед собой. Мы оказались в большой продолговатой пещере, которая была вся заставлена сундуками разных размеров, ящиками, бочками, а также стеллажами с артефактами, посудой и оружием. Я обернулся. Сигурд, который прекрасно видел в темноте, стоял сейчас с приоткрытым ртом и ошарашенно таращился на все эти горы добра. Почувствовав мой взгляд, он повернул голову, и мы одновременно, почти одинаково, улыбнулись.